следующее утро. Но Писание упоминает нам и говорит о том, что церковь прилежно молилась. И даже, понимаете, вот видно в том, что, возможно, даже не было как таковой веры на то, что, ну, скажем, можно вызволить Петра. Но Писание упоминает, церковь прилежно молилась. И вот можно обратить внимание на такой факт, что когда Петр, когда они еще молились, уже пришел братьям и сестрам, то служанка, которая также была среди этих верующих, она от радости, увидев Петра, она побежала сообщить своим и сказала, что Петр у ворот. Надо им, вот это, то есть есть ответ. И все ну, сказали им, сказали так, в своем ли ты уме. Понимаете, то есть они не поверили, что может быть результат и таков скорый. Но сам факт в том, что церковь молилась, вот это было очень существенно. Понимаете, церковь молилась за Петра, чтобы вызволить его из той беды, в которую он попал. Также Писание нам предлагает и говорит о том, чтобы мы молились за страждущих, за больных. И они есть, и они будут. Причины разные. Кто-то, скажем, живет неправильно пред Господом, и вследствие своего неправильного образа жизни он, ну, скажем, разрушает, ну, скажем, тело свое, плоть, и имеет немощи и болезни. Кто-то идет против Господа, Господь того, скажем, пытается обратить на верный путь. Кто-то, скажем, Господь кого-то вынужденно накладывает на него вот такое вот бремя, вот как это было, например, у Павла, вы помните. И Павел молился о том, чтобы ему исцелиться, а Господь сказал «нет». То есть бывают разные ситуации, разные случаи. Но Господь определил нам, чтобы мы молились друг за друга. Причем говорится о том, что много может усилена молитва верующего. Вот. И вот этот пример, который я вот привел по поводу, когда за Петра молились, там вопрос стоял не об исцелении, но вопрос стоял о том, что церковь прилежно молилась. И посмотрите, как Господь чудесным образом ответил, что они даже не успели понять, что такое в принципе возможно. Они думали, ну, будем молиться и все. Но Господь ответил. Причем, обратите внимание, вопрос исцеления, в общем-то, он заложен в самой Божьей благодати, вот именно спасающей благодати. Там, где говорится о том, что, скажем, нас Бог спасает, прощает грехи, там же говорится, что нам дана и благодать на обретение крепости, силы в Господе, здоровья. И вот посмотрите, я сейчас приведу интереснейшее место Писания, как отреагировала церковь на случай, когда, скажем, была попытка, ну, скажем, их как-то, ну, понимаете, придавить, как-то их, скажем, запретить им, вот именно в вопросе даже евангелизации, то есть в вопросе, чтобы они могли выполнять служение перед Господом. Посмотрите, как они отреагировали. Вот, казалось бы, скажем, просьба должна быть такой: «Господи, ну, воззри на угрозы их и дай нам со смелостью проповедовать Твое Слово, и чтобы мы могли это выполнить, и чтобы Ты прославился», и так далее, и так далее. Но посмотрите, как они это сделали. Я сейчас прочитаю это место Писания. В общем-то, они взяли место из второго псалма, вот, и прямо по существу процитировали его. И потом дальше с этого они начали, и начали молиться Господу о той проблеме, которая у них была. Посмотрите, как написано. Когда их вот отпустили из Синедриона, они же, выслушавшие единодушно, возвысили голос Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, море и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым». Вот это как раз второй псалом они начинают. «Что метутся язычники, народы замышляют тщетное. «Восстали цари земные, князья и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его, ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ироды, Понтий, Пилат и язычники, с язычниками народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и рабам Твоим со всей смелостью, говорить, дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Ну, по идее, вроде бы можно было бы на этом закончить. Но посмотрите, как они продолжают. «Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и насадил мне знамение чудес именем Сына, Святого Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место. Смотрите, вот есть такой интересный момент. Я, в общем-то, часто о нем задумываюсь. И хочу, в общем-то, даже вот в эту молитву вложить вот такой смысл, который сейчас я попытаюсь передать. Смотрите, когда проповедуется Слово Божие, Господь обещал, что Он будет его подтверждать. Понимаете, мы это видим нечасто. Мы об этом слышим. Допустим, там что-то произошло. Где-то, скажем, в Африке, может быть, еще где-то в другом месте. Происходят те или иные вещи. Но Господь сказал, что это будет на всяком месте. Но под всяким местом в данном случае нас интересует вот это место. Понимаете? Когда собран здесь народ святой. Так вот, когда звучит Слово Божие, Господь обещал, что Он будет подтверждать Свое Слово исцелениями, знамениями, чудесами. Это Его личное Слово. Он это сказал. Понимаете? Поэтому есть смысл молиться и просить о том, чтобы Господь это делал. Понимаете, тем более в этом случае, когда мы молимся сейчас о, скажем, за исцеление больных, когда мы молимся вообще, когда мы просто звучит Его Слово с кафедры, понимаете, чтобы это Господь совершал. И вот видите, здесь Господь подтвердил это Слово, поколебалось место. Вот я прочитал то, что как они помолились, и поколебалось место. Понимаете? Но ведь Господь, вот мы читаем, вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть Он не поменялся, Он тот же самый. Понимаете? Значит, смотрите, что-то, может быть, не происходит в том, что мы, может быть, не так передаем слово, либо мы не просим того, чтобы была связка вот эта, когда звучит Слово Божие, и Господнее подтверждение. Понимаете? Вот мне кажется, что хорошо, правильно это бы, ну, скажем, востребовать, просить, молить у Господа, чтобы Господь совершал это в нас, у нас в собраниях. Понимаете? Даже на таких простых маленьких собраниях, вот как сейчас, в пятницу, тем более в воскресенье. Понимаете? Да благословит нас Господь. Да будет поистине звучать Его Слово, чтобы Господь подтверждал. Тем более, что Он милосерд, понимаете? Вот Он сказал, я милосерд. Понимаете, если Он ответит на молитву того, кто страждет без одежды, только спит вечером, и Он сказал, я это сделаю, просто потому что Он возопьет ко мне. Возопьет, это значит помолится, будет обратиться ко мне и скажет, Господи, мне холодно. Понимаете, Господь ответит на это. Так тем более, когда есть страждущие по воле Божией. То есть кто-то, больше того, многие приходят из мира. Вот знаете, вот была сестра Аня Белославская, по-моему, была, вот она умерла давно уже. Но вот знаете, как она свидетельствовала? Я, говорит, когда пришла к Господу, вы знаете, говорит, у меня было множество болячек. Но когда я вступила в завет с Господом, их просто не стало. Вот понимаете? Господь вот так отвечает. То есть, мы жили в мире, многое делали неправильно. Возможно, многое делаем и сейчас неправильно. Но Господь силен поправить нас и наставить на истинный путь. И силен исцелить, потому что Он милосерд. И у Иакова так и говорится, что много может усиленная молитва праведного. То есть, молитесь, чтобы исцелиться. Понимаете, здесь даются нам прямые наставления. Поэтому, понимаете, вот я хочу вот такое вот, то, что есть обетование от Господа, что мы обретем исцеление. потому что оно заложено в самом благодати, спасающей благодати. Это есть. И мы не просто, понимаете, можем молиться. Здесь вот правильно сказать, что хорошо бы, не хорошо бы, а хорошо ожидать получения то, о чем мы молимся, то есть проявив веру. И второе, что вот когда Господь сказал, что Слово Его будет подтверждаться силой исцелений и знамений чудес, да будет это в нашем собрании. Понимаете, я хочу сказать, что ищите этого, молитесь об этом. Понимаете, это может коснуться лично вас. Не думайте, что если вы будете молиться за кого-то, это будет якобы только ему. Понимаете, я уже даже так говорю. Это может коснуться вас лично. То есть в этом есть определенная, я хочу сказать, даже так грубо сказав, корость. Но это хорошая корость в этом отношении. Потому что если вы будете здоровы, вы сможете служить Господу в большей степени, нежели вы находитесь в больном состоянии. И Господь силен, независимо от того, какой уровень болезни исцелить. Я вот буквально совсем недавно, знаете, вот, ну, в общем, почти даже, как на первый взгляд, случайно видел, как свидетельство, как вот Дмитрий Березюк, вот, он лично сам рассказывал, ему задали вопрос, вот, что произошло вот с Надей Полищук, по-моему, да, вот, Женя Полищук, да-да-да-да. Вы понимаете, вот он рассказывал, как это произошло. И она потом свидетельствует, показывает, как это произошло. Очень интересно было. То есть, понимаете, это казался случай бы уже невероятный. Ну, нечего там уже искать. Она 4 с лишним года, больше, чем 4,5 года, она все хуже, хуже приходила в состояние. Уже, ну, наверное, думали, предполагали, ну, скорее бы переход, чтобы она не мучилась. А вот он пришел и сказал, что ты будешь здорова. Взял с собой 10 человек. Показал им, посмотрите на нее. Вот. И наставил ее в вере. Вот. И она сказала, да, буду молиться. То есть он поднял в ней дух, понимаете, чтобы она искала исцеление. И он ей сказал, когда ты будешь готова, позови. И прошло где-то больше месяца. И она сказала, я готова. И он пришел, понимаете, вот интереснейший случай. И он просто начал молиться, возложил руки, ничего особенного не говорил, понимаете. Может быть, там, казалось бы, какие-то особые слова там. Нет, он просто помолился, возложил на нее руки. И просто кровать разломалась, вот, а ее подняло в воздух, понимаете. И он говорит, я думаю, ну куда же она будет лететь? Вот где-то сантиметров 20 над землей ее понесло прямо. И он ее поймал, и, в общем, она распрямилась. Понимаете, то есть Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он силен спасать, силен исцелять вчера, сегодня и сейчас. И как, скажем, понимаете, и поэтому нам надо ободриться, укрепиться в том, что Господь милосерд. Он дает исцеление. Понимаете, как нам, так и другим. Поэтому давайте мы помолимся, понимаете, обретем веру в то, что Господь это дал, это есть, понимаете. Это как вот, смотрите, когда вот мы говорим о том, что вот есть крещение Духом Святым, и некоторые говорят о том, что надо якобы ждать, вот когда вот он сделает. Нет, это уже есть, понимаете, необходимо это принять от Господа. Так и исцеление, оно есть, его надо принять. И просить у Господа, Господь, Ты милосерд, простри руку свою для нас, страждущих, на исцеление соделания знамений чудес именем Сына Твоего Святого Иисуса, да прославится имя Твое в этом деянии Твоем. Аминь. Давайте помолимся. Берите молитву вслух, пожалуйста. Благодарим Тебя, Господи, милость наша. Слава Тебе.